Послесловие автора. Давно не виделись, это Камена Окина. Наконец вышло новое произведение, моя подруга детства против, но я решил ликвидировать тайную организацию. Это последнее произведение, написанное в Хэйсэй и вышедшее в Рэйву. В разных смыслах значимое произведение. Берут ее в руки те, кто родились в Хэйсэй, и как вам ощущение, что эпоха сменилась? Что ж, я как-нибудь думал поработать с идеей работы, и, наконец, мне пришло в голову сочетание ликвидации компании и тайной организации. Вначале я думал обанкротить ее, но это было бы слишком серьезно, потому остановился на варианте самостоятельного закрытия. Мне не нужна была серьезная комедия, и я решил остановиться на легкой комедии. Главный герой тут слишком серьезный, глава злой тайной организации, влюбленная в него девушка-секретарь, которая немного постарше и не самая искренняя подруга детства. Надеюсь, что вам понравилось. В этот раз редактор Курита-сан меня сильно выручил. Спасибо вам за ваши консультации и упорство. А еще по особой просьбе Микоян-сенсей нарисовал иллюстрации. Он рисует иллюстрации военной тематики в МС Акушидзу, а еще выкладывает милых барышень в Твиттере. Когда я увидел, то сразу захотел, чтобы это был он. К счастью, сенсей согласился. Запрос был очень дотошным, потому ему было непросто, но в итоге иллюстрации получились просто чудесные. Пришлось закончить во время золотой недели. С дизайном героев вообще махом определились после прочтения. Микоян-сенсей, спасибо вам большое. Пока не знаю, будет ли это серией, но я старался, чтобы читатели не пожалели. Надеюсь, что вы не потратили время зря. Увидимся в новой книге. Камена Окина. Читал. Адреналин.